В больнице ему пришлось кантоваться так долго, что просто ужас. Уже и не думал, что выберется домой. Прямо отсюда, думал грешным делом, и на могилке отволокут. Первое время, покуда был слабый, спал беспробудно. Стародубцев не особо замечал того, что происходит в палате. А когда поправился немного, трудно стало терпеть шум и гам, суету и диковатое веселье всех этих друзей по несчастью, бесконечный храп на койках, пустопорожнюю болтовню, карточные игры, домино, анекдоты, юморок, зачастую ниже пояса, и многое другое, что бывает при скоплении 3-4 мужиков, страдающих хроническим бездельем. «Жизнелюб Иваныч», – тихонечко взмолился фронтовик во время очередного обхода, – «будь человеком, положи меня отдельно, если можно, хоть в коридоре, хоть на полу, иначе я с ума сойду с этими гвардейцами, я и сам когда-то мог быть Васей Теркиным и даже Стенькой Разиным, а теперь охота отдохнуть». Рассохин не очень уверенно пообещал подумать, а через 3 дня перевел в отдельную палату. Появилась такая возможность. А когда перевел, удивился еще одной просьбе больного. Тот попросил позволения, чтобы жена Стародубцева не только к нему приходила, но и пожила бы здесь, в палате. «А какая уж такая необходимость?» – спросил главный врач, недовольный тем, что дал слабину. «Если бы вы были не ходячие, а так уже вполне». «Да дело не в этом. Дело в том, что... Эх, жить-то ей, сынок, жить мало остается», — объяснил Степан Солдатеевич. «Так уж хотелось бы вместе побыть». «Мало?» – удивился Рассохин. «Да с чего это вы взяли?» «Доля сама говорит. Сердцем чует». «Ну, знаете ли, это еще не показатель». «Пускай не показатель, ладно. Только пускай она маленько тут побудет. Да и вам со мной мороки меньше. Долюшка, она ведь медсестра, будет ухаживать». «Ну хорошо», – неохотно разрешил Рассохин. «Не положено, в общем-то». «Ну, как же не положено, когда я тут лежу?» – спросил Стародубцев, скрывая лукавинку, сверкающую в глазах. «Спасибо тебе, доктор, за понимание, и поклон тебе за то, что сердцем хом не обросло. У меня тут с долей теперь совсем другая доля будет, честно говорю». Жена приехала из Миролюбихи, привезла в больницу чистое постельное белье, майку, рубаху, домашние тапочки, бритву, папиросы и все другое, что просил Степан Солдатеевич. Но главное то, что изумило главного врача. Жена принесла полную авоську добротной русской классики. Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов, Достоевский. «А я и не знал, что вы... книголюб». Рассохин во время обхода это сказал с удивлением и в то же время с легким недоверием. «Ты жизнелюб, а я книголюб», — сурово ответил Стародубцев и, немного помолчав, перешел на доверительный тон. «Эх, доктор, дорогой мой, ты удивляешься. Да когда б не война, так я бы, может, стал бы учителем при школе. Языку детишек бы учил, литературе. Любил я это дело до войны, шибко любил. Мечтал пойти учиться. А потом... Ну, что теперь об этом говорить? Что было, бульем поросло». Изредка заглядывая в палату, выходящую на солнечную сторону, Рассохин отмечал идеальный порядок и чистоту, какую наводила трудолюбивая скромная доля. Отмечал Рассохин и другое. Старый солдат все больше спал по причине слабости здоровья. Спал, засунув под подушку то одну, то другую непрочитанную книгу. Он только картинки в них смотрел, а прочитать не мог чисто физически. Даже в своих лупоглазых очках Степан Солдатеевич Книжный текст уже почти не разбирал. Главный врач это прекрасно знал, но виду не показывал. Более того, Рассохин всякий раз старался поддержать книжные беседы, какие затевал вдруг Степан Солдатеевич. «Вот Платонов», – говорил он грубым пальцем, поглаживая книгу. «Хорошо», – заметил, – «прямо не в бровь, а в глаз». И что же он заметил? Стародубцев смотрел в потолок, вспоминал. «Ежели мужик войны не видал...» Или нет, не так. «Когда мужик войны не видел, то он вроде не рожалой бабы, идиотом живет». Степан Солдатеевич тяжко вздохнул. «Ой, как точно! Так точно, что ты даже представить не можешь». «Не могу», – согласился Рассохин. «Я ведь тоже вроде не рожалой бабы, войны не видел». Фронтовик спохватился. «Ну и, слава богу, и не надо. Ну и ее в эту. Ну ладно». Стародубцев брал другую книгу. «Вот Лев Толстой. Могучий был старик. Да только перегнул маленько палку». «Где? Какую палку?» Стародубцев открывал «Войну и мир». «Ну, вот взять хотя бы эпилог. Зачем так долго жевать мочало? Так и охота сказать, иди ты в баню». Пряча улыбку, Рассохин слушал критику старого солдата и удивлялся тому, что действие великого романа, по словам Стародубцева, развивалось почему-то не на Бородинском поле, а на Куликовом. «А вы не перепутали два русских поля?» – осторожно спросил Рассохин. «Да как же я могу перепутать?» Степан Солдатеевич даже обиделся. «Как я спутать могу, когда я там однажды бывал?» «Где? На Бородинском поле?» «Зачем?» «На Куликовом». Главный врач задумался, настороженно глядя на больного. «И что же вы там делали?» «Воевал», – запросто ответил Стародубцев. «А что там еще русский солдат может делать? Картошку сажать?» «Ах, да, конечно». Рассохин смутился. «Вы, извините, я пойду, дел по горло». «А кто тебя держит? Иди». Опять же, как-то запросто сказал Стародубцев, как может сказать человек простодушный или внутренне очень свободный.